А вот дальше началась охота. Найти большую палатку с коврами, кувшинами и разносортным тряпьем оказалось не таким уж сложным занятием. Что уж говорить про поимку Бахти, того самого уродца. Бахти сидел спиной ко мне на небольшом узорчатом ковре за самой палаткой, где вовсю суетились его родственники. И моего пришествия жулик не ожидал совершенно. «Вроде бы твое имя означает удачливый», — вместо «доброго дня» выдал я. «Но что-то мне подсказывает, что родители с имечком промахнулись». Услышав мой голос, мужик дернулся, но встать не успел. Я сжал его тонкую шейку одной рукой и помог чуть приподняться. «Бахти, а Бахти», — зло процедил я сквозь зубы, — «а где мои мокры?» По его заметавшемуся взгляду было понятно, что барыгу прижали к стенке и деваться ему некуда. Поэтому, чтобы не тратить лишнее время, я добавил к вопросу супербонус. Сильный и волшебный. Удар кулаком под дых оборвал только-только готовящуюся к выходу лживую фразу из разряда «не знаю, о чем ты говоришь», и вместо откровенного вранья цыган «а чудо» вдруг на мгновение превратился в честного человека. «И вправду, я волшебник», — улыбнулся, отпуская шею цыгана. «Кулаками лечу лжецов, пистолетом возвращаю память. А что будет, если я начну ломать конечности?» Мой вопрос прозвучал для торгаша как угроза. Он моментально засуетился и закопошился в своей сумке, доставая из нее вообще все. Стыренные, совершенно новые купюры, поддельные побрякушки, смятую пачку сигарет, четки, флягу и, наконец, нашу горсть мокров. Что было самым удивительным, так это емкость его поясной сумки, ибо кучка, которую он из нее выгреб, уже давно перевалило за тот объем, что мог бы там уместиться. «Бахти, а Бахти», — я опустился на уровень его глаз, — «а что у тебя за сумка такая, вместительная?» Мужик сразу побледнел, испугавшись, что я заберу и его драгоценную сумку, поэтому ответил не сразу, но вполне вразумительно. «Фактически такая сумка – мечта. Владелец этого сокровища мог помещать вовнутрь неограниченное количество предметов, но только тех, которые бы проходили в этот небольшой карман. Все, что попадало внутрь, не имело веса, то есть там мог бы быть самый настоящий склад, причем и с побрякушками, и с оружием одновременно. Хоть ящик гранат туда засунь, лишь бы через карман проходили. А как же ты определяешь, что внутри?» Мужчина чуть осмелел, попытался, так скажем, выделиться. «Дорогой», — он ткнул себя пальцем в висок, тонко намекая на наличие мозга. «Мозг. Память. Я помню все, что положил туда, и стоит мне подумать о моем собственности, как оно само прыгать в руку. Нет, дорогой ты мой», — я улыбнулся, ткнув того пальцем в лоб, — «памяти у тебя нет, как и мозгов». «Это еще почему?» — праведно возмутился цыган, чуть завалившись назад от моего тычка. «Мокрыто», — я жестом показал на кучу перед его ногами, — «не твои, а мои. А ты говоришь, что помнишь все свои вещи». Спорить со мной он не стал, пытаясь прикинуться хорошим, однако миловать его просто так я не собирался. За то, что попытался дважды кинуть Катю, а потом еще и меня, ведь я за нее в ответе, Бахти станет моим первым счетчиком. Цена одного мокра второго уровня навскидку от 200 рублей, если верить словам блондинки. Их тут было три, а значит, 600 рублей отдашь завтра. Я приду за ними сюда же. Удумаешь что-то отчебучить, прострелю колени. Ясно, нет, не ясно. Запротестовал этот черт с золотым зубом в пасти. Впрочем, долго спорить со мной не смог. Порция волшебства, которым владело мое тело и конечности, все-таки поставила барыгу на счетчик. Более того, всяческие попытки меня обмануть награждались новой порцией лекарства, да такой, что пара родственников, вышедших на крики, стала невольными свидетелями, а также гарантами честности его намерений. Бахти составил расписку, подробную, записанную с моих слов. Собственно, на этом мы и распрощались. Но это было только начало и весьма недоброе. Глава 9. Мокры, блестящие на осеннем солнышке, были подобны драгоценным камням. Глядя на них, меня не покидало чувство, что каждый солнечный луч попросту застревает в этих гранях и уже никогда не выберется оттуда. Правда, мое наблюдение было прервано довольной Екатериной, которая заголосила так, что аж в ушах зазвенело. От радости, разумеется. «Ну ты, блин, даешь, Вова». Она как-то по-приятельски хлопнула меня по плечу. «Как ты смог их забрать?» Одного мое убийственного взгляда хватило, чтобы дочка бандита захлопнула свою варежку. Уж отныне я мечтал о том дне, когда она не будет нуждаться в моих услугах, ибо так обделаться за короткий промежуток времени с одним и тем же мошенником, так, даже бабульки в моем мире не могли, да-да, те самые, переводящие мошенникам сказочные накопления. Котя покорно вытянула передо мной сумку, в которую упали макро и следующим же делом решила наградить меня, думая, что мне вообще нужна какая-то ни была награда. Ее прохладные губы оставили отпечаток на моей щеке. Я, замер, не понимая, какого хрена она творит, а сама дочка Монеткина игриво заулыбалась. Если бы не шлейф вина, которое она пила не так давно, я бы поверил в искренности ее намерений, а так немного некрасиво, но очень скрупулезно, оттер с дневной щетиной кожи влажный след. При этом, возможно, сделал брезгливое лицо, что не осталось незамеченным. Девушка нахохлилась, надула губы и пошла вперед, деловито покачивая бедрами. Я же не сказать, что психанул, нет, но начал мотать себе на ус, что местный бандитский контингент возраста, примерно такого же, как и возраст Кати, отвратителен, глуп и наивен. Конечно, я мог и ошибаться, сгребая под одну гребенку всю молодежь, но, хрен с ним, пробурчал себе под нос и пошел вслед за своим нанимателем. Катерина почти без остановки проходила торговые ряды, лишь один раз остановившись около очередного ларька с побрякушками, но стоило ей обратить на меня внимание, как недовольный носик поднялся к небу, а сама блондинка ускорила свой шаг, учитывая, что я вообще ничего не говорил и лицо мое было в нейтральном состоянии. Больше 3 часов мы ходили по лабиринту тесно поставленных палаток, изредка останавливаясь у чего-то более примечательного, чем бижутерия, и как бы сказать, скупка макров. «Покупаем макры», – зазвучал голос в толпе, который, если я не ошибаюсь, звучал из громкоговорителя. Ага, громкоговоритель – это уже какая-никакая электроника. Звук технически усиленный, а значит, в этом мире не только странные автомобили без выхлопных газов и кнопок внутри надо посмотреть. Котя, на мое счастье, сама поплелась в толпу, изредка оборачиваясь, дабы меня не потерять, а в какой-то момент и вовсе запустила меня вперед перед собой, чтобы я расталкивал зевак вокруг нас, расчищая путь вперед, с чем я справлялся более чем хорошо. Толпа почти самостоятельно, без моих толчков, расступалась по сторонам, словно я был Моисеем, а они бурной рекой. Да и тем более, кто против такой силы-то попрет. А вот в центре воображаемой площадки, где люди создали подобие круга, стоял весьма непримечательный юноша со смазливым лицом и вполне себе современным рупором. «Покупаем макры, дорого», — повторял он раз за разом, — «выгодно и вам, и нам». Котя, конечно же, сразу засуетилась, коснулась моей руки и кивнула в сторону юнца, но я лишь покачал головой. Недовольное миловидное личико исказило еще более грубая гримаса скорби, поэтому мне пришлось чуть нагнуться, чтобы прошептать очень важное, то, что эта девушка никак не хотела понимать. «Котя, не занимайся ты ерундой, кто в здравом уме будет покупать эти макры себе в убыток? Ты хочешь продать их подороже? Правильно я понимаю?» Девушка кивнула в ответ. «Тем более, тебе нужен будущий сбытчик. Я сомневаюсь в целесообразности этого парня. И уж тем более, сомневаюсь, что из него выйдет хороший поставщик. Такие люди, как сбытчики, уж явно не буду кричать о себе на всеобщее обозрение. Понимаешь?» Судя по ее глазам, она, наконец, услышала меня, а это означало только одно: не все потеряно. До этой пустой коробки, в виде блондинистой головы, можно было достучаться. Победа, как говорится. Правда, стоило ей предложить мне хотя бы попробовать и продать юнцу небольшой макр, как все мои надежды рухнули в бездну. Она не поняла банального, что своей КХМ-продажей привлечет к себе внимание, учитывая, где мы находимся. Это не есть плохо, и ничем хорошим не закончится, так что забирай Катю, грубо волоча ее за руку. Она упиралась, конечно, но куда уж ей до меня. Битый час мы только и делали, что стучались в одни старые двери, и околачивали другие. Искать хоть что-то отдаленно напоминающее забытым богом магазин, больше похоже на лавку антиквариата. Я, даже, обнаружил в одном из подвалов дома самую настоящую ювелирную мастерскую. Под тип той, с которой я начинал, но, посмотрев на молодого паренька за прилавком, понял, непрожженный бандит и уж точно не торгаш. Вдобавок к его виду добавились и его расценки на колечко, которое он тут же попытался втюхать Кате. Далее наш путь лежал лишь через слухи и чужие догадки, точнее, через догадки Кати и людей, которые ей до похода в центральный рынок тонко намекнули, где и у кого можно продать выгоднее. Те самые сестры Скоробейниковы. Я не понимал только одного, на кой черт мы вообще приперлись сюда. Она использовала меня в виде защиты собственного кошелька от ее невразумительных покупок, или что? В бар «Красная лаванда», название которого, ну, как бы противоречило природному цвету, мы пришли в 19:00 вечера по местному времени. Заведение, я бы сказал, было более чем вразумительным, а люди внутри вполне опрятны и приятны. У меня сложилось впечатление, что я попал не в обитель пьянства и разврата, на что тонко намекал сам антураж города, а в подобие вечернего бала. Я же выглядел хоть и опрятно, но явно не к месту. Простецкая белая рубаха, приталенные брюки и легкая щетина было тем, как бы выглядела белая ворона в этой обстановке. Когда Катя, в свою очередь, точнее по сравнению со мной, выглядела сногсшибательно. Единственное, что ей никак не шло, это был я. А меня она не выпускала из своей хватки. Заведение представляло собой большое помещение, участком, ну пожалуй, соток в 20, не меньше. Центральная часть зала представляла собой пустую площадку, не заставленную ничем, а вот по периметру помещения стояло большое количество столиков и стульев, которые были заняты почти под завязку. На мое счастье, а я не любил много сиять на чужих праздниках, Монеткина заблаговременно забронировала стол, и вместо того, чтобы стоять истуканом, моя задница приземлилась на вполне себе удобный стул. Это было наградой для меня, после целого дня беготни и стойки на своих двух. Музыка, пожалуй, это первое, что привлекло мое внимание. Она не была на современный мне лад, больше помесь восточного и начала какого-нибудь 20 века. Разносортные музыканты, выступающие у дальней стены, то и дело сменялись на новых, и с каждой подобной сменой стиля звучание менялось. Когда ритмичная, восточная музыка сменилась на что-то отдаленно напоминающее блюз, моя душа ушла в ритм звучания. На сердце стало теплее, а приятные воспоминания прошлой жизни сыграли свою ключевую роль. Я перестал чувствовать нервное напряжение, которое из-за Монеткиной усиливалось с каждым разом, как она открывала рот. Нам принесли выпивку и закуски, и вместе с ними к нашему столику присоединились две очень опрятные, и я бы даже сказал, весьма симпатичные дамы, гости, так скажем. «Добрый вечер», — мелодичным голосом поздоровалась одна из двойняшек. Внимательно разглядывая их обеих, я про себя отметил, что скорее всего, они просто типичные, не иначе, типичные для красавиц местного мира, грудастые, худенькие, с припухловатыми губами и очень милыми мордашками. Вечерние платья на них были под цвет их голубых глаз, а светло-русые волосы были ближе к оттенку башки Монеткиной, что уже на задворках моего сознания создало некий образ на мотив Кати, легкомысленные. И я не прогадал. Кстати, у обеих на пальцах были перстни с причудливым изображением на печатках, и если я прав, то они были магами. А может, я чего-то не понимаю. «Добрый», — сухо поздоровался я, чем, скорее, и привлек к себе внимание. Они обе подоживились, разглядывая меня, и одна, перебивая другую, начали наше знакомство. Из короткого диалога в одни ворота, где я слышал только лестные слова в свой адрес и преувеличение заслуг девушек, понял многое. Торговки, причем обе, готовые пойти на любую халтуру, даже если это им может выгореть. Учитывая, с какой яростью и желанием приукрасить, они описывали свои возможности, я, честно говоря, вообще засомневался в их дееспособности относительно сбыта. Но Катя, хоть она и очень странно себя повела после открытых комплиментов в мой адрес, все понравилось. Только вот мне пришлось увести Монеткину чуть поодаль от стола, чтобы кое-что прошептать на ухо. «Никаких макров третьего уровня. Ты поняла меня? Почему это?» Изумленное лицо расфуфыренной блондинки выражало лишь искреннее непонимание. Как бы красиво они себя не расписывали, их потолок – это первый и второй уровень. Все. Оставь третий камушек для себя, и если у нас действительно появится сбытчик покрупнее, лучше уж отдать его ему, чем этим вертихвосткам. «Ты обо всех женщинах, которым ты нравишься, так говоришь», — миловидно улыбнулась она. Намек я понял, но полностью проигнорировал. «Мы с тобой договорились», — ответом был лишь короткий кивок, и мы вернулись к столу. Скоробейниковы уверяли нас, что перепродажа будет иметь минимальную комиссию аж в 3%, в чем я искренне сомневался. Но все же, они обрабатывали нас как прожженные торгаши, подбирая правильные слова, отслеживая реакции Екатерины и стараясь не смотреть мне в глаза. Уж что-что, а они понимали, меня такой ахинеи не проведешь». Однако слово Кати было решающим. Я не имел права поставить заключительную точку, мог лишь советовать. Мой совет она послушала, и вместо полного комплекта макров, выдала большую часть без дорогостоящих. На удивленных лицах двойняшек читалось оскорбление уровня королевской крови. Обе сестрицы скрестили руки на груди, причем сделали это синхронно, отчего у меня сложилось впечатление, что подобный жест – семейная ценность. Но я успокоилась следующими словами. «Сможете в короткий срок перепродать макро и не обманите нас с комиссией, так, тому и быть. Будем работать на постоянной основе, а так, я покрутил в пальцах миниатюрную стопку местного пойла, к которому я так и не притронулся за целый час этих посиделок. Считайте, это начало доверительных отношений. Но и это еще не все. Вся троица женского пола вопросительно уставились на меня. Пишем расписку о приемке макров», — улыбнулся я. Конечно, я больше ожидал то, что Скоробейниковы воспримут это условие в штыки. Но каково было мое удивление, когда девицы переглянулись и согласились на эту страховку. Катя отпустила меня уже ближе к ночи. Помимо того, что мне пришлось погрузить ее пьяное тело в такси и сопроводить до ворот дома, так еще и пришлось заплатить за услуги извоза. А вот затем, адрес, который хранился в моем скромном документе, с подписью «Фактическое пребывание», оказалось чуть ли не общежитием, судя по огромному количеству квартир. К счастью, сугубо из-за внимательности, на втором этаже двухэтажного дома, я с точностью определил свою дверь. Цифрами на дверях даже не пахло, поэтому определил нужный вход по замочной скважине. В руках у меня был причудливый, изогнутый ключ. Хреномуть. С недовольством бурчал себе под нос, пытаясь провернуть замок. Не с первого раза, но получилось, и настала очередь изучать свой мир. Точнее, мир собственного тела. Квартирка представляла собой простенькую, однокомнатную халупу со скромной меблировкой и полным отсутствием роскоши. Хотя нет, роскошь здесь все-таки была. На стене над скромной тахтой, в ножнах, висело 5 различных ножей и кинжалов, с причудливыми камнями, узорами и КХМ-рунами. Сталь, как мне показалось, не уступала качествам той, которой я пользовался всю свою жизнь. О красочности и узорчатость говорила только об одном – трофейные. Этот юнец явно не мог себе позволить такое роскошное холодное оружие. А мне же приглянулся скромный ножичек, больше похожий на штык-нож с упором под палец. В моем мире, ношение такой опасности за пазухой преследовалось законом. Как оно здесь? Ну, что же, гораздо проще. Если на мою клоунаду на рынке, когда я выстрелами в воздух пугал цыганье, не было и намека на представителей местной власти, исследовал квартиру вдоль и поперек, не найдя чего-то стоящего, додумался закрыть дверь на засов и первым делом посетил ванную комнату. Совмещенный санузел напомнил мне студенческие времена, о наличии горячей и холодной воды, намек на цивилизацию. Вдоволь вымылся и тем же ножичком, используя мыльную пену, наконец, побрился, ни разу себя не поранив. Холодильника в квартире не было и в помине, как и намека на еду. Так что был предельно удивлен, обнаружив под кроватью коробку со всякими консервами в банке. Уж что-что, а тушенку я очень любил. И, расправившись с ужином, довольной обстановкой закрыл глаза. Стоило мне погрузиться в приятные воспоминания своей жизни, как все изменилось. Первым делом, в небольшом коридорчике послышались множественные шаги, необычные, которыми, проходят соседи. А медленные останавливающиеся, словно на лестничной клетке появился чужак. После в замочной скважине кто-то начал копаться. Сон, как рукой сняло, выхватил из-под подушки пистолет, снял со стены первый попавшийся нож и скрылся в тени небольшого шкафа, в котором, кроме двух рубашек, трусов и носков, больше ничего и не было. Мои гости пробрались в квартиру после 3-минутной попытки открыть замочную скважину, и они быстро рассредоточились по квартире, точнее, по 2 комнатам. Один гость ушел на кухню, а второй в мою комнату. Под прямо освещающий луч луны в окно спальной комнаты попала физиономия моего хорошего знакомого. А во, как же они быстро нашли-то меня. Странно, либо мы имеем общих знакомых, либо цыган здесь больше, чем я себе представлял, раз они знают каждую жучку в городе. Второй гость так и не появлялся, а на кухне, где, кроме стола, 2 стульев и подобием газовой грелки, толком-то ничего и не было, а шум был знатный, там и ломать-то было нечего. Когда Бахти подошел к окну, скорее всего, на каком-то цыганском инстинкте, он понял, что за ним наблюдают. Медленно повернул голову влево. где в полумраке комнаты блеснул нож, он, было, раскрыл рот, но ничего, кроме писка, издать не успел. Шторой заткнул его рот, обвязывая эту же саму штору вокруг его шеи, а сам на ухо прошептал: «Только пискни, сучиныш, я тебя на этой же штырине и повешу». Короткий кивок стал подтверждением, что меня поняли. «Нетега!» Почти сразу раздался мужской голос с кухни. «На кай ослиный хрен мы сюда пришла? А, брат!» В комнату вошел второй гость. Стоило ему видеть, в каком плачевном положении его брат. Он поднял пистолет и взревел: «Отпусти брата, мразь!» «Слышь, носорог!» Негромко ответил я: «Либо ты опускаешь пистолет и кладешь его на пол, либо мошонка твоего братца станет украшением моей стены». Угроза подействовала так, как не надо. Как показывала практика, представители подобной национальности не понимали прямых угроз. Более того, услышав что-то неприятное, они совершали совершенно безумные поступки, что мне ой как аукнулось. Глава 10. Когда штора вокруг шеи Бахти чуть подзатянулась, он прохрипел что-то на своем тарабарском. Кто бы знал, что подобного образа жизни люди не умеют пользоваться оружием. Его соплеменник сделал два выстрела. Один в потолок, думая, сможет меня этим напугать, а вот второй. Не знаю, профессиональная ли это реакция или все-таки старая закалка, но я убрал единственное доступное для атаки место – голову. Бахти после оглушающего хлопка поплыл. Ноги паренька подкосились, тело обмякло и... Его брат сделал несколько шагов назад и попросту побежал прочь из моей квартиры. Причем этот недоумок свалил быстрее, чем тело родственника упало мне под ноги. «Твою же мать!» – выругался я, выскакивая из комнаты в поисках стрелка. Пистолет в моей руке даже выстрелить не успел, когда из-за поворота лестничной клетки в стенку возле меня попала пуля. Присел, чуть вытянул за поворот дуло, чтобы привлечь внимание, но выстрелов больше не было. Просидел, уткнувшись в стену не больше двух минут, а после резко перекатился, вставая на одно колено, но противник по-прежнему не показывался. Пришлось возвращаться. Под телом Бахти собралась большая кровавая лужа, лицо цыгана побелело, а сама ситуация выходила не самой приятной. Целился мне в голову, а попал прямо в сердце своему примату-брату. Первое, что я сделал после того, как запер входную дверь, это обнаружил стационарный телефон. Выглядело устройство занятно. Какой-то ретро-стиль с набитыми на металлическом кожухе цифрами. Ну хоть номера здесь такие же, как на родной земле. Впрочем, как бы не хотелось этого признавать, все было против меня. Ну а что я бывший вояка, в доме оружие, конфликт с цыганами. Не знаю, насколько он здесь считается обыденным, и, короче говоря, будет зависеть от того, как хорошо работают местные службы. Проблема в том, что у меня есть пистолет, а его. Чуть отодвинул тахту, отогнул пару досок и обмотал оружие старой майкой. Так скажем, припрятал возможные доказательства моей вины. Спрятать бы еще ножи, но кто знает, насколько глазастые здесь сотрудники. Дежурная служба местного отделения полиции прибыла быстрее, чем скорая, и на меня сразу же принялись давить. Горстка полицейских разного звания и возраста по очереди расспрашивали меня о случившемся, а после того, как первый из них, более зрелый и усатый, додумался проверить документы, меня таки спросили: «У вас есть оружие?» Оружие у меня было, висело прямо у них под носом. Более того, врать о нем не имело смысла. В местном понимании, если меня не подводит память, точнее, если кит и лещ меня не обманули, то я в некотором роде ветеран боевых действий. Да, молодой, но все-таки закаленный армеец. Есть. На стене, покорно кивнул, поднимаясь с кровати. Вы, как я посмотрю, служили на границе со степняками. Служивый натянул на лицо самую невинную улыбку. Именно и, опять же, покорно кивнул. И много убили, много и повидали, достаточно. Полицейский поджал губы, что-то прошептал рядом стоящему с ним сержанту, и тот с какой-то дрожью в голосе и бледностью на лице заявил: «Вытяните руки перед собой, чтобы я их видел». «Я арестован», — постарался скрутить самое изумленное выражение лица. «За что? Я же рассказал, как все было. Кто в это поверит?» — ухмыльнулся полицейский. «Вы военный, вы многое пережили в борьбе с этим отребьем», — он брезгливо пнул мертвого мужчину. «Вы ненавидите их на подсознательном уровне». Довольный своей догадкой полицейский нахохлился, скрестив руки на выпирающем животе. «Вы разве не видите, что у него пулевое ранение?» Мой вопрос заставил тупицу в погонах задуматься, а после он выдал короткую команду своим разгильдяям, которые прошерстили всю квартиру в поисках чего-нибудь, издающего громкие хлопки. Но, видимо, или местные оказались настолько недалекими, либо я и вправду хорошо забил доску обратно. В общем, хрена с два они что нашли, опросите соседей. А вы, он повернулся к двум индивидам, похожим на обычных патрульных, ждите. Ждать пришлось больше получаса. Пожалуй, меня спасла, не то чтобы спасла, а немного сохранила репутацию, соседка, которая заявила сотрудникам, что между тремя выстрелами и их приездом прошло не больше 5 минут. Значит, я физически не мог убраться со своего этажа, чтобы выбросить оружие. Более того, этот наблюдательный божий одуванчик не видел и не слышал, чтобы кто-то убегал по коридору. Удивительно, как только она пропустила брата Бахти. Вы, обратился к патрульным дознаватель, обыщите территорию вокруг дома. Пистолет должен быть где-то там. Считайте, что я выбросил его в окно. На всякий случай уточнил я. Мой вопрос остался без ответа. Пузатый коротко кивнул дрожащему сержанту, а уже тот накинул на мои руки причудливые обручи с весьма любопытными рисунками. Само отделение полиции оказалось неподалеку от моей съемной квартиры. Любознательные блюстители закона трепались так, что будь они в плену, проще было бы их по возвращении сразу расстрелять, ибо узнал я достаточно многое. Во-первых, эти странноватые обручи на моих руках были в некотором роде новшеством у стражей правопорядка. Китайские засранцы придумали такие штуки для магов, чтобы очень сильно снизить их потенциал на выходе, а так как в моих документах было прописано, что я боевой маг, не заковать меня в эти обручи они не могли, только вот они не знали, что я и силой-то пользоваться не умею. Во-вторых, все факты шли против меня, даже если они не найдут оружие, то плохо будет вообще при любом раскладе. Я 3 года убивал степняков и их наемных убийц, а как оказалось, местные идиоты думали, что цыганский род выходил из этой задницы мира. Цыгане не степняки, эти не люди, пробормотал один из них, и пошло-поехало поливание помоями. Личная неприязнь, во как. В-третьих, плевать они хотели на самих цыган. Эти придурки костью в горле стояли у местных. Закон есть закон, и тут промашка. Я военный, ветеран, а значит, у меня водятся деньги. Вот и все. Капитан Владимир Яковлев был тем еще мудаком. Субъективных причин посадить меня он найдет достаточно. Но все, что ему от меня будет нужно, это конкретная сумма. Разумеется, наличными или драгоценностями. Попал, сука, так попал. Приветливые двери моего нового пансионата были сделаны из толстых стальных прутьев. Одна из них с весьма неприятным звуком открылась перед носом, а затем я получил волшебное ускорение. Владимир Яковлев решил лично сопроводить меня в мое временное или не совсем пристанище. Да с таким гонором и очевидным пинком под зад, что я себе сделал заметку на полях. Этого козла я рано или поздно отделаю так, что мать родная не узнает. О, в камере были все неудобства для проживания. Ледяной каменный пол, устланный гнилой соломой, 3 шконки, держащиеся на ржавых цепях, и 1 яма, прямо по центру этого люкса. Мда, тут и дурак догадается, на кой черт она здесь вырыта. Моим соседом был пожеванный жизнью старик с весьма вразумительным выражением лица. А если судить по нашему дальнейшему общению, он был не просто бродяжкой, хоть его внешний вид и говорил об обратном. Весьма любопытная личность, между прочим, я бы сказал, профессор Мефодий Палыч, пожал он мне руку после короткого приветствия. Очень приятно, взаимно, кивнул я. Мефодий Палыч, а ты здесь за что? История, казалось бы, длиною в жизнь, была самой типичной любовной драмой. С профессией я угадал, он действительно был профессором. Более того, в престижном заведении города Кустовой, у него была семья, причем была не потому, что она погибла, а потому что его вышвырнули за порог после неприятного инцидента. Надо начать с того, что раньше он жил обеспеченным и весьма уважаемым человеком, но, случилась она, роковая девица 18 лет из не самого печального рода, сосала из него деньги так, что скрывать интрижку стало попросту невозможно. А когда супруга этого почтенного человека обо всем разузнала, то просто выкинула неверного на улицу, лишив всего. Кем была его женушка, я так и не понял, но дама явно имела власть как над ним, так и в обществе. А вот его малолетняя любовь, понимая, что денег больше не будет, сделала подлее подлого, написала на него заявление. Денег на адвоката у старика не осталось, потому он и здесь. Полгода уже, но ситуация даже не собирается двигаться с мертвой точки, а в тюрьму его определить тоже не спешат, потому что бывшая супруга так пожелала. В вечном ожидании конца, грустно вздохнул он, даже и не знаю, что делать. Его слезливая история закончилась на моменте, когда капитан Яковлев провел резиновой дубинкой по стальным прутьям, привлекая к себе внимание. Он не пытался что-то сказать, зайти к нам или чего еще, просто обозначил свое присутствие здесь. «А этот клоун давно здесь?» На всякий случай уточнил я тише. «А то у нас ситуация выкатывается не самая хорошая. А что у тебя?» Опомнился старик. «Украл что?» «Пожалуй, такая догадка могла меня оскорбить». Более того, после этой фразы выражение лица у старика сменилось на подозрительное, будто он намекал, что совершенно не знает, чего он меня ожидать. «Напали на меня в моей съемной квартире», сухо сказал я. «Два цыганских клоуна, и один убил другого». «Ох», сокамерник сменил физиономию и заерзал на шконке. «Подставили, получается, если бы», улыбнулся я. «Один дурак не знает, как пользоваться пистолетом, а другой дурак не знает, как ему об этом сказать. Пришли пристрелить меня, а по итогу один укокошил другого». «Любопытно», Мефодий похлопал по своей ложе и наконец пригласил меня сесть. «В ногах правды нет, Вова, садись покумекаем». Старикан оказался крайне любопытной личностью. Больше того, в институте он преподавал основы прав и защиты. Очевидно, обучал будущих юристов. Описал ему все произошедшие в красках, опустив упоминание о том, что у меня в квартире хранится пистолет. Перечислил все, вплоть до пулевого отверстия в потолке, в стене и физиономию цыгана. А начал свою историю еще с приключений на рынке. Так скажем, показал, что я из себя представляю. Мой собеседник пребывал в смешанных чувствах, которые начинались с того, что я очевидный бандит, и заканчивались тем, что я слишком умен для своего возраста. «Боюсь, Вова», — наконец заговорил сокамерник, «как только я закончил свой рассказ, боюсь, здесь все указывает только на то, что тебе нужно откупиться». «С чего бы вдруг?» — удивился я. «Пускай снимают отпечатки, осматривают гильзы и ищут стрелка». Тем более, что я даже имя назвал и в какой лавке торгуют. Даже характер пулевого. Я – правша, а стрелявший был левшой. Другой угол, градус, да и вообще, возмутился я. «У вас у нас что, все через одно место?» «Ты в кустовом, Вова», – печально улыбнулся старик и жестом показал, чтобы я освободил ложе. «Тут все не как у людей. Капитан Яковлев посетил нашу скромную обитель в 22:00 ночи, или же вечера». Как правильно-то? И начал он свой диалог с предсказанием Мефодия Павловича. Он просил денег, много денег. «Я навел о тебе справки, Владимир Алексеевич Шаман», — широко улыбался Боров, расправляя усишки. «Семья у тебя не очень богатая, но, как ни крути, предприниматели. Так что если хочешь выйти отсюда поскорее, пускай принесут мне 3000. И я, так и быть, забуду про эту неприятность с цыганьем. Ты в своем уме?» Я аж голос повысил от его наглости. «Если ты попытаешься разобраться в ситуации, то все факты будут идти за меня, а не против. Отправь своих охламонов и достань братца убитого. Он тебе сам все расскажет. Не будешь платить, значит», — подсокал он. «Ну-ну, Вова, посмотрим, как ты запоешь, когда кушать захочешь. Адвоката мне, буду все через него решать. Хрена с два тебе, а не адвокат», — захохотал капитан. «Ты это, давай пообщайся с профессором. Он тебе еще и права твои зачитает». И этот усатый выродок просто пошел по своим делам, оставив меня в полном недоумении. Помимо того, что я не представлял, насколько эта сумма большая, я прекрасно понял, что этот придурок даже разбираться не будет, кто прав, а кто нет. А по итогу я должен, твою мать, как-то связаться с родителями, которых не знаю, и умолять их заплатить. Ну уж нет, я ювелир, а не какая-то помойная крыса. И так я этого не оставлю. Думал долго, в полудреме, стараясь прикинуть банальные точки выхода, а также полностью прорабатывал ситуацию в доме. Мефодий, который мне тонко намекнул, что есть в городе хороший адвокат, который сможет прижучить этого старпера, вовсю храпел. Но и того хорошего адвоката мне сейчас никак не позвать. Телефона я даже не просил. Понимал, что никто мне его не даст. А попытаться вырваться отсюда равносильно объявлению охоты на себя любимого. Так что, койот появился в моем сознании только после того, как я озвучил свое незавидное положение вслух. Старый индеец вдоволь посмеялся над моей манерой получать проблемы, выслушал, что я натворил на рынке, и монотонно, как пятикласснику, попытался объяснить, что мир, в котором я жил, и мир, где я живу сейчас, две разные вещи, и пора бы это понимать. Ты мне лучше скажи, что делать-то?» Вместо полноценного ответа койот предложил. Да полную хреномуть он предложил. Мол, возьми и позови своего кита, он же твой человек теперь до самой смерти. А как я его буду звать, если я за решеткой? Идея, как и решение, пришла осознанием. Нет, конечно, я попытался было подумать и поорать в окно, но почти сразу понял, что это полный идиотизм. А когда... «Кит, кит, слушаю тебя, босс», — раздался в голове голос моего подчиненного. Я не то чтобы не ожидал услышать ответа, я вообще не надеялся на подобное. «Ё-май, как ты меня слышишь?» «Так же, как и вы меня», — спокойно сообщил кит. «Босс, у вас проблемы?» «Есть такое. Я в полицейском участке где-то неподалеку от моей квартиры. Мне нужен адвокат. Боюсь, босс, в такое время никто не работает. Да и, вы желаете, чтобы я взорвал участок?» Его короткий смешок вызвал у меня несказанное удивление. Подрывника в команде, конечно, иметь неплохо, но, насколько я помню, кит был дипломатом, и никак не бомберманом. «Нет, слушай, в центре есть один товарищ, мне его один из завсегдатаев этого заведения подсказал, в поздние часы он принимает, но, что за но, дорого берет». «Договоримся», — сухо ответил кит и спросил. «Выполнять?» «Выполняй. Офис на проспекте Каспийском. Там увидишь вывеску». Больше кит ничего не сказал, и я, поддавшись легкой надежде на правильное выполнение приказа, провалился в короткий сон. Сон, который изменил мое мировоззрение в корне. Снилось странное. Я верхом на динозавре палил задницу какому-то сантехнику-анархисту, который то и дело выползал из трубы и показывал мне язык. Потом сон, как ТВ-канал переключился. Теперь мне приходилось отражать какие-то заклинания телом белобрысого паренька. И тут мое сознание в прямом смысле переключилось, и я почувствовал себя не то чтобы не во сне, а в другом месте и в другом теле. Это было знакомое, очень знакомое чувство, словно койот снова пытается запихнуть меня в чье-то тело, но в этот раз что-то неуловимо изменилось. Я видел чужими глазами, дышал чужими легкими и был в роли наблюдателя, чьим именно взглядом я смотрел. Кит, собственной персоной. Он смотрел сам на себя в отражение стеклянной двери с какой-то подписью. «Твою мать, босс, что-то случилось». Кит замер с рукой перед лицом, словно пытался что-то с него стереть. «Все в порядке? Да ты нашел его? Как раз стою перед дверью в здание. А что? Здорово. Получается, я могу слышать и видеть то, что видит он. Хороший навык, очень хороший. Главное, не подсматривай за тем, что он делает перед сном и в душе». Захохотал где-то издалека йод, а я послал его в задницу. И тут кит открыл дверь. Глава 11. Я, то есть, кит, стоял на пороге, если мне не изменяли глаза, какого-то бывшего магазина. По крайней мере, местность да и сам дом больше напоминали какую-то дорогую лавку или модный бутик. Деревянные полы, нейтрального цвета стены и весьма приличная меблировка. Не знаю, может, просто мы зашли не туда. Но когда кит шагнул в кабинет и увидел не самую довольную морду юного парня, я потерял всяческую надежду на скорейшее освобождение. За пафосом этого кабинета, где все буквально кричали о богатстве его владельца, сидел молодой пацан лет так 20, что ли. Когда мой компаньон оказался в кабинете, он даже не взглянул на него, а я уже только по его внешности заметил многое. Очки на носу определенно для красоты, но никак не для коррекции зрения. Русый, взгляд волчий, серый, деловой костюм явно не английского пошива, хотя именно им он и прикидывался. «Можно?» – спроецировал мои слова кит. Паренек взглянул на напольные часы почти в полный рост рыжего и кивнул. «Можно, только учтите, полчаса моего времени стоит 10 рублей. Конская цена, босс», – тут же пояснил мне кит. «Это слишком дорого. Разберемся», – парировал я. «Слушай внимательно». Кит молчал, выслушивая то, что он должен был сказать. А адвокат Филинов А.Е., как гласили буквы на циферблате этих самых часов, заметно раздражался тишиной. С одной стороны, ему-то какое дело, ну, сидит человек, молчит и молчит. Деньги капают, время идет, но, не знаю, не нравился он мне, вообще не нравился. Когда адвокат сомкнул руки в замок, я обратил внимание на поддельные часы, с закосом под швейцарские. Все же в свое время подобные безделицы часто попадали в мои руки. Оттого и подделка бросалась мне в глаза сразу. Кит по моей команде представился, и затем поведал о нелегкой судьбе своего босса. Адвокат сначала слушал внимательно, а дальше, как мне показалось, откровенно заскучал. Впрочем, стоило мне упомянуть, что моя свобода стоит определенной суммы, как взгляд изменился, и парень с легкой иронией на лице хмыкнул. «Вы денег у меня занять хотите, или что?» Рыжий нахохлился, оскалился, и слово, которое вот-вот должно было вырваться из его глотки, оскорбительное, конечно же, пропало. «Уважаемый», — начал Кит моими словами, — «все дело в том, что босс не виноват. Его действия в его же доме должны расцениваться как самозащита. Более того, он не стрелял в покойного и не имел при себе никакого огнестрельного оружия. А полиция что говорит? А полиции все равно. Говорит, что цыгане в регионе и так много, и что каждого на районе они опрашивать не будут. Гильзы на экспертизу не взяли, показания свидетелей проигнорировали. Получается, просто пытаются сдоить денег с ветерана. Ваш босс воевал? — изумленно пробормотал адвокат. «Ветеран? В 23 года?» «Именно», — с гордостью в голосе подтвердил Кит. «Владимир Алексеевич 3 года своей жизни отдал на борьбу со степняками. Награжден 3 медалями, получает военную пенсию. Как в этом мире все странно», — еле слышно пробормотал адвокат. «Впрочем, внимания на эти слова я как-то не обратил. Получается, пытаются доить вашего босса», — продолжил он. «Занимательно, даже очень. Скажите мне, как вас там? Китов Павел Юрьевич». «Павел Юрьевич, мои услуги дорого стоят. Вы это понимаете?» «Понимаю», — кивнул он. «Я не знаю, хватит ли на данный момент средств у босса, чтобы расплатиться с вами. Но у меня есть другое предложение». «Какое?» — иронично улыбнулся Филинов. «Услуга за услугу», — продолжил говорить Паша моими словами. «Учитывая ваш опыт и навыки, я думаю, у вас получится высвободить моего босса, потратив лишь некоторое время. Однако, как вы понимаете, мы не совсем порядочные люди, а рано или поздно вам может пригодиться услуга с нашей стороны. Что думаете?» «Я не буду пользоваться услугами бандитов», — тут же отказался адвокат. «Сугубо из уважения к тому, чем занимался ваш босс в армии, я составлю вам компанию в участок, а мои услуги он просто оплатить в рассрочку. Составите расписку?» «Именно». Каждый шаг адвоката я видел почти собственными глазами. Слышал каждое слово, и сказанное полковнику тоже. Выражение лица Яковлева стало вишенкой на торте. Адвокат просто размотал его, причем сделал это красиво. «Кто такой? Чего надо?» — недовольно буркнул полковник. Адвокат усмехнулся, невозмутимо зашел, прикрыл дверь и без приглашения плюхнулся на стул напротив него. «Мое благородие, адвокат Филинов, знаешь такого? Ты, мил человек, почто Владимира Алексеевича Шамана арестовал?» — улыбаясь, спросил адвокат. «Ой, целый адвокат, держите меня 7. Не будешь ты меня пугать своими статейками из закона пугать. Иди в коридор, пиши жалобу, а я, быть может, соизволю ее утром рассмотреть», — брезгливо поднял губу офицер. «Че, погоны жмут, полкаш?» Яковлев смутился на секунду, затем, правда, перешел в нападение, но он уже проиграл только тем, что замолк. Адвоката, между тем, было просто невозможно заткнуть. Он просто давил на него фактами, то и дело, делая акцент на полицейском и гражданина, русского, местного, ранее несудимого, на которого разбойно напали в его собственном жилище 2 цыгана, один из которых в переполохе прихлопнул другого. «И теперь, вместо того, чтобы искать убийцы, вы, бездарная шайка головорезов, по ошибке получивших полицейские жетоны, бросили в каталажку жертву покушения, который сам вызвал полицию». «Брехня», — смело заявил Яковлев. Но адвокат думал иначе. Не реагируя на слова полицейского, он просто взял секундную паузу и продолжил дальше. «И когда мы утром дружной толпой приедем в суд, ты косноязычно попытаешься рассказать свою невнятную версию событий о том, что ветеран якобы поймал на улице цыгана, затащил его на шторе как паук, потом держал, одновременно выстрелил в свою сторону с 3 метров, видимо, по твоей фантазии у него руки такие длинные, после чего вызвал полицию, а пистолет скушал, судя по тому, что вы его не нашли, верно? И какова вероятность, что суд поверит в эту сказку бабушки Патефоновны?» Самодовольная улыбка постепенно сползала с лица офицера, сменившись на тревожное выражение. Он попытался ответить, но, увы, он проиграл. «И прямо утром, в зале суда, моего подопечного отпустит, но это не будет конец истории, а нет, это только начало. Там, в моем офисе есть тарифы». «Тарифы? Какие такие тарифы?» «Тарифы моих услуг, которые соответствуют рекомендациям адвокатской палаты. 40 рублей за час занятости. А сколько пройдет часов до момента, когда гражданина хорошего отпустит. Вот и считай, на листочке, в столбик. И сразу после суда он мне эту сумму заплатит под квитанцию, а потом я вспомню, что есть статья 16 нашего гражданского уложения, по которой убытки, причиненные республиканскими, в том числе охранными органами, подлежат возмещению независимо от вины. Но, начал заикаться Яковлев, и я обращу требование, но не к тебе, а нет, к твоему управлению. И когда казначейство твоего управления заплатит мне 100 рублей или 300, оно захочет узнать, ну просто любопытно станет ему, а кто тот доблестный офицер, из-за которого они расходуют свою скудную казну на адвокатов, и они тебя, голубчик, на лоскуты порвут, а когда остынут, то вычтут всю эту сумму до копейки, из твоей незаслуженной зарплаты, и когда ты жене не принесешь получку, то второй раз тебя на лоскуты порвет уже твоя благоверная, в том числе потому, что она мало поверит в эту байку про ветерана и адвоката, а поскольку она женщина, то быстрее поверит в то, что ты эти деньги потратил на блудных баб. Адвокат очень много болтал, очень, что сбивало Яковлева с толку. Он не то что сказать ничего не мог, казалось, что у него все мысли вылетели из головы, а Филинов не успокаивался, засыпал просто огромными объемами информации этот малоразвитый мозг. Смышленый малый, улыбнулся я, обдумывая то, что сказал адвокат. Полезен он будет в будущем, надо бы с ним переговорить с глазу на глаз в ближайшем будущем. Тем временем, Яковлева все-таки дожали. Он попятился в коридор, и уже там, поглядывая на Кита и Филинова, прокричал: «Семен, открой камеру». Вот, вот он, сам попросился пересидеть пока ночь, вдруг опять прорыв и твари шастают. Мы завсегда граждан оберегаем, никто его не арестовывал, не было такого, не надо тут путать и глупостями говорить, а пугать меня не надо, тем более блудными женщинами. Забирай его и уходите оба, я вас не знаю, показания потом городовой возьмет. Ходит тут, рассказывают мне, переключаться с глаз кита на свои собственные, оказалось сложно. Меня посетило чувство, словно перед глазами находится что-то горячее. Он не дождался, спросил я Пашу, когда тот встретил меня около двери. Ему пришлось подождать, пока я приду в себя после смены видения. Как видишь, босс, развел руками Кит. Я не знаю, что между вами произошло, но как-то легко он согласился на услугу за услугу. Может, вы знакомы? Первый раз его видел, честно признался я. Но что-то в этом пацане есть. Я бы не сказал, что что-то родное, но очень знакомое. Я запутался, честно признался компаньон. Слишком он странный. Кит поднял руку, как только мы вышли на тротуар, пытаясь привлечь внимание автомобиля. На нашу удачу мы попали именно на такси, а на мою удачу Павлик был при деньгах. Со словами «это от моих родителей», он захлопнул за мною дверь и сел спереди, командуя водителю трогаться. Мы с Пашей оказались соседями. Дома стояли в 5 метрах друг от друга, есть не учитывать заборы и многочисленные кусты. Когда машина, шурша шинами по гравию, затормозила около невзрачного белого домика, состоящего из 2 этажей, парень попрощался. «Шеф, сами понимаете, у вас на съемной пока небезопасно. Думаю, стоит все-таки хоть чуть-чуть побыть у родителей. Вы и так почти месяц не виделись». Прозвучало это не как рекомендация, а как приказ, что мне, собственно говоря, не очень понравилось. Впрочем, парень быстро поправился и добавил: «Пожалуйста». Я вышел из машины и направился к незнакомому мне дому. Участок был простым, не сказать, что особо ухоженным, но одновременно и не запущенным. Забор был больше декоративный, 1 метр лакированных досок. Около дома росли кусты с ягодами и какие-то незнакомые растения, в которых я не особо-то и разбирался, а вот около веранды, через которую, судя по всему, и нужно было заходить, стояла большая будка, с большим, мать его, псом. Самый настоящий алабай, цвет глаз которого априори был красным, разгавкался так, что у меня сердце в пятки ушло. Я не любил собак и вообще, у меня на них была аллергия. Как только жуткий рев псины дошел до определенного пика, в доме по очереди стали загораться окна, а через, буквально минуту-другую дверь отворилась, и из дверного проема показалась мужская физиономия, помятая, сонная и очень недовольная. Но стоило мужику увидеть меня, как выражение лица сменилось на улыбающееся, а собаке был отдан приказ: «Закрой свою пасть, дура». Весьма брутально рявкнул мой отец. «Вовка», радость незнакомца чуть расслабила мое напряжение. «Сынок», отец выскочил в тапочках на босу ногу и в одном халате. «Очень, повторюсь, очень крепко обнял меня. поцеловал в лоб и подтолкнул в сторону дома, и все это время неустанно повторял, как рад меня видеть и как они все по мне соскучились. Собака, к слову, вела себя странно, порыкивала, но носа из будки не высовывала. Странно, не узнала, что ли? С этими словами папаня затолкал меня в дом. Остальная семья не сказать, что была в восторге от такого раннего прибытия блудного сына. Как-никак часы показывали 4 утра. Впрочем, они были попросту рады, что я рядом и я жив. Папаня был чуть ниже меня, но крепче. Седовласый, со своеобразной манерой речи и, как мне показалось, с каким-то чувством вины передо мной. Каким именно, мне еще предстояло узнать. Уж очень сильно он пытался услужить. Садись, тут поудобнее, с этой чашки пить сподручнее, и тому подобное. Мама была шатенкой, ростом еще ниже отца, морщинки глубже, чем у того же папаши, а внешность ну, у нас не было ничего общего. Я сначала решил, что это мачеха, а моя мама, возможно, уже мертва. Но стоило мне увидеть сестру, как все сомнения отпали. Вылитая моя копия, лет 8 на вид, очень болезненная. Ее слегка зеленоватый цвет кожи говорил о не самых хороших вещах. Глаза мутноватые, но не слепые. Губы сухие, волосы сальные, и она излишне потела. Впрочем, это не помешало ее обнять, как будто девчонка на самом деле была мне родной. Голос писклявый, но это возрастное. Что же с ней происходит? Когда на скромный стол на нескромный, на мой взгляд, кухне накрыли завтрак, с меня не сказать, что потребовали, но настойчиво попросили объясниться, где я пропадал целый месяц, почему не заходил домой и откуда я взял последнюю сумму, чтобы купить Лизе, сестре, лекарства. Если бы я знал, что ответить, пожалуй, я бы ответил. А действительно, где это тело смогло достать 1000 рублей? Как показывает практика, курс здесь сильно отличается от нашего, и сумма получается немаленькая. «О чем ты там думаешь?» Тут же отозвался койот, которого никто не звал. «Ты все, выбрался из этой задницы, забрался по новой», – парировал я. «Что мне о семье можешь рассказать?» «Ничего», – буркнул индеец. «Папа – предприниматель, мама – домработница, а сестра?» «Ну, ты и сам видишь, а чем она больна, откуда мне знать?» Раздраженно отмахнулся койот. «Я, что ли, живу в этом теле и с этой семьей? Давай, ты же умный, сам разберись». Не сказать, что он мне нахамил, но осадочек неприятный остался. Сделал себе зарубку, что если нам удастся встретиться с койотом физически, я дам ему пару уроков вежливости. Все-таки не нравился он мне, этот бог-покровитель, или как его там. Вспоминая покровителей, я посмотрел на перстни на руках родителей. У мамы была лиса, у папы тоже. Это что же, я, получается, в корне отличаюсь от семейства? В целом, изображение койота на печатке не особо-то и отличалось от лис. Ну, морда чуть другая, не такой пушистый хвост. Да и будут ли вопросы, переживал я зря. Вопросов не возникло, на мои руки просто не смотрели. Из типичного для семьи диалога я составил краткую характеристику каждому своему новоприобретенному родственнику. Мама была простолюдинкой, слабый маг земли первого уровня. Если я правильно понял из разговоров о силе, то навык у нее какой-то бытовой, не боевой, как мой, например. У отца уровень 3, то есть вровень с моим, но тоже что-то с помесью бытового, без насилия, вот. К слову, по моим способностям они изрядно прошлись, говоря то, что я даже не понимал. И что самое забавное, любое упоминание о моей службе моментально перекрывалось совершенно другими разговорами и темами. При этом мама злобно поглядывала на отца, а тот все так же виновато смотрел на меня. Да что же с ними творится? Что такого случилось на службе? О чем они боятся даже говорить? Надо расспросить кита подробнее. В мою, ну как мою, бывшую комнату, где я обитал, меня отпустили только после того, как рассказал о своем происшествии. Стоило только упомянуть о трупе в моей холостяцкой берлоге, как мама схватилась за сердце, а папаня заявил, что виной тому степняки. Что за степняки такие и с чем их едят? В конце концов, сестрица проводила меня на второй этаж, помогла найти свет и пожелала спокойного досыпания. Сама же, кашляя так, как будто ее легкие были забиты слизью, отправилась в соседнюю комнату, где спустя пару минут захрапела настолько громко, что аж стены вибрировали. Заболевание легких, видимо. Ладно, посмотрим потом, чем ей можно помочь. Помимо того, что я не сразу, но понял, что в доме есть электричество, уже примерное доказательство технологического прогресса, я осознал и другое. Рановато меня забрали из родного дома. Комната, в которой я оказался, больше походила на обитель какого-то дрочера. Как бы грубо это ни звучало, все стены оклеены плакатами голых и не совсем голых девиц, весьма молодых, между прочим. Игрушечные солдатики, фигурки, комиксы, игры, чепуха какая-то. А огромный шкаф, который чуть не завалил меня вещами, что посыпались лавиной, стоило мне открыть дверь, доказал одно. Вкус у меня отсутствовал напрочь. Рубашки в цветочек были признаком нетрадиционной ориентации, не иначе. А когда я увидел цветные галстуки, пестрые носки и неприметный блокнотик, где перечислялись женские имена и приписки вроде «вдул», «не дала», «дала», но я не закончил, выдохнул с облегчением. Нет, с ориентацией было все в порядке, просто у этого Володи отсутствовали мозги. И вкус, да. Пытался красоваться яркими нарядами и скорее всего запихивал свой стручок во все, что как можно шире и беспардоннее раздвигало ноги. Мда, в скотское тело я попал. Стол у окна, покрытый толстым слоем пыли, навел на новые мысли. Внутри ящичков были камни, всякие, но не мокры, как мне первоначально показалось. Они имели разный цвет, разную форму, и в них что-то плавало. А еще большим открытием стала книга на непонятном языке. Это еще что за сатанизм? Пробурчал себе под нос, разглядывая пентаграмму посередине зеленой обложки из кожи. Книжку открыть не получилось. Как бы я ни старался, страницы у нее склеены, что ли. Даже всяческие попытки засунуть между листов бумаги то линейку, то лезвие маленького ножичка, который попался мне под руку, не привели к результату. А мне же, твою мать, было интересно. Отложил книгу на потом и принялся шерстить в ящиках стола дальше. Сигареты, презервативы, чьи-то трусы, судя по размерам, бегемота. «Ну ты и клоун, Вова», — сказал я сам себе, а затем взмолился, чтобы у меня не было девушки. И тут, ох ты ж, млядь, я держал в руках скромный клочок старой газетенки, «Вестник Кустовой Республики». На скромном клочке была фотография Лизы, моей сестры, а также колонка с описанием проблемы и сбором средств. Елизавета Алексеевна Шаман оказалась больна редким магическим заболеванием. Ее сосуд был искусственно истощен ее богом-покровителем, да так, что весь ее физический иммунитет погиб. Спасти ее может лишь дорогостоящее лекарство, которое делается из макров пятого уровня изнанки, а стоит оно очень дорого. Но и это еще не все. В ящике оказалось много газет, и что было самым удивительным, так это, какого черта, в моих руках оказался свежий, относительно тех, что я выбрасывал на пол, номер. На обложке красовалась моя фотография, новость была военная, а колонка странная. Владимир Алексеевич Шаман, боевой маг земли третьего уровня, лейтенант батальона номер 66, собственноручно уничтожил 3 батальона врага, используя неизвестную магию. Погиб, выполняя приказ, в смысле погиб. Глава 12. Над этой статьей я и завис. Мысли начали путаться, а картинка мировоззрения расплываться. Мало того, что юноша и оказался очень странным человеком, так он еще и умудрился помереть. Но я же теплый и вполне себе живой. Не знаю зачем, но после прочитанного потыкал пальцами себе в щеки, словно проверяя, жив я или нет. Определенно жив. Тогда что это за хреномантия в газете? Разберемся. Протянул себе под нос, вывалив на пол содержимое последнего ящика, и ничего стоящего не нашел, пока до меня не дошло, что в столе есть потайная ниша. И началось, как я ее обнаружил. Очень просто. Попробовал вернуть ящик на место, что-то не так вставил. Нет, в целом я всегда вставляю правильно и с первого раза, а тут просто черт попутал. Днище ящика за что-то зацепилось, и уже после я увидел крышечку, что выпирало из короба стола. Деревянная плашка легко сковырнулась ногтем. Правда, заусенец я себе все-таки посадил. Содержимое тайника вызывало все новые вопросы. Спустя пару секунд в моей ладони лежал маленький бутылек, скляночка даже, а заключала ее в себе форма из черного металла, который тут был больше для красоты, чем для защиты. Впрочем, металл покрывал находку так, что ее и открыть-то было невозможно. Мелкие шипы в этом обрамлении, казалось, поблескивали в свете потолочного светильника и будто бы не из металла были сделаны. Буромалиновая жидкость внутри чем-то напоминала кровь. Но зачем этому юнцу кровь в бутылечке? Вот эту штучку я, сам не зная зачем, и прибрал в карман брюк, сугубо машинально. А потом установил ящики на место и резко разогнулся, зашипев от боли. Один из шипов прошил карман и больно уколол ногу. Сука, Достать колючий предмет оказалось той еще задачкой, ибо уколол он не только ногу, но и указательный палец, которым я пытался подцепить эту гадость. И, как оказалось, не просто так. Опасный сосуд отправился в первый же ящик стола, как раз туда, где до моего визита лежала странная книга. Следом я захотел убрать и эту макулатуру тоже, только стоило мне ее коснуться, как пентаграмма засияла, а сама книга, охренеть, склеенные страницы раскрылись сами по себе. Немного опасаясь какой-нибудь странной хрени, я сделал пару шагов назад замер, подумал и решил, а чего это мне книги побаиваться, она же не сожрет меня, довернулся к столу и ошарашенно уставился в буквы. Как бы правильно сказать, мне не то что не понравилось оформление страниц, но само содержание, переселение душ, замена сердца, замена магических каналов, вызов духа, мысли взвелись вихрем. Да, я прожил очень длинную, интересную жизнь, но иногда, когда хотелось расслабиться, включал по ТВ парочку интересных сериалов, пытался расслабить мозги, отвлекаясь от насущных проблем. Если этот юноша вызывал призраков и прочую ерунду, то за мной должны явиться винчестеры, весьма громко заявил сам себе под нос. Не знаю, о каких винчестерах ты говоришь, зазвучал за спиной глубокий женский голос, но призраков ты вызывать не можешь, нет в тебе больше духа старых шаманов. Я резко повернулся к обладательнице мелодичного голоса, и первым делом увидел сначала выпуклые формы, не самого большого, впрочем, размера, а затем и миловидное личико. А вы, начал было я, но быстро захлопнул варежку. Вов, девушка-полторашка шагнула вперед, пересекая границу дверного проема. Ты обещал, что больше не будешь брать кодекс в руки. Помнишь об этом? Если бы я вообще знал, кто она и с чем ее ёб едят, я бы попытался поддержать разговор. Но, увы, я не знал даже, о чем говорить. И что было самым неприятным, эта незнакомка знала обо мне нечто такое, чего не знали остальные. И тут она мне помогла. Ты даже бога сменил. Рыженькая особа с ярко-зелеными глазами замерла в метре от меня, и душу. Вот, до чего тебя довела эта война. Ну, раз она видит то, что не видят остальные. Кто ты и что тебе нужно? Глухо спросил я. Откуда такая осведомленность обо мне? Дар, пожала плечами рыженькая. А может, и проклятие. Увы, кроме изменений в маге, я ни на что не способна. Ты кто? Еще раз переспросил я. Что ты делаешь в моей комнате? Запечатанный дух кодекса. Гость, твой мозг не дает тебе воспоминаний прошлого тела? Увы, но нет. Девушка попыталась коснуться моей щеки, отчего моя кожа похолодела там, где прошлась ее рука. Дух поджала губы и уселась на мою кровать. Многого она рассказать не смогла, но зато я немного раскрыл не только потенциал паренька, в чье тело я попал, но и его наклонности. А еще узнал о том, что ему пришлось пережить. Поведали мне, чем болеет его сестра и кто в этом виноват.